С этими словами он снова осел и привалился к стойке шасси. «Ну, это вы поторопились, товарищ старший лейтенант», — глубокомысленно заметил один из техников, осматривавший самолет. «Ничего, залатаем. Завтра, не завтра, а послезавтра лететь на нем снова сможете». «Точно. Слово коммуниста». Летчик просветлел лицом и, вдруг приподнявшись и опираясь рукой на обтекатель колеса, зачастил. «О, а я что говорил? Вот же машину германские товарищи сделали. Верное слово. Если б на Р-5, догорал бы уже в бурьяне, а этот, класс, пыхтит, пердит, маслом из цилиндров плюется, оползет. Верное слово». Словно бы в подтверждение сказанного из рупоров стоявшего на краю поля фургона вдруг раздалось громкое, хрипловатое. «Где облака вершат полет? Снаряды рвутся с диким воем. Смотри внимательно, пилот, на землю, взрыхленную боем. Пропеллер, громче песню пой, неся распластанные крылья, за вечный мир, в последний бой, лети, стальная эскадрилья». 42. Летчика, невзирая на его протесты, утащили с собой медики, а изуродованную машину с уханьем и хеканьем покатили к мастерским. Над летным полем гремело, там, где пехота не пройдет, и бронепоезд не промчится, угрюмый танк не проползет, там пролетит стальная птица. Двое старших командиров, одетых несмотря на теплую погоду в регланы, удовлетворенно озирали эту возню и суету. «Что скажете, товарищ комдив?» — поинтересовался тот, на чьем рукаве горела алая с золотом звезда полицейского. «Как вам? А что тут сказать? Сегодня Барановича добьем и дальше. Даешь Варшаву», — процитировал он известную песню. «Я не о том. Песня к месту, вовремя». Комдив задумчиво помолчал, затем чуть поморщился. «Вы б, товарищ бригадный комиссар, лучше проследили бы за тем, чтобы летный состав портвейном пайковым не злоупотреблял. 43. А то вон утром возвращаются соколы, а трое лыка не вяжут». Тут он, видимо, решил, что особенно перегибать палку не стоит, и закончил уже примирительно. «А песня, что ж, хорошая песня, настроение поднимает, а над полем гремело. Мы виражом крутым пройдем, прикроем плавным разворотом, и на врага мы нападем, могучим бреющим полетом». На следующий день избитые авиацией Барановичи пали. Польская армия отошла на запад. Вдохновленные примером РККА, командиры Ротивера тоже решили сделать ставку на авиацию. Пехотные, легкие и моторизованные дивизии получили передышку, чего никак не скажешь о поляках. «Итак, товарищ генерал-лейтенант, командир 1-й комбгешвадер 44 народной военной авиации постарался придать своему взгляду максимум спокойствия, но получилось плохо. Товарищ генерал-лейтенант, эскадра готова к вылету. Основной целью назначены укрепления и ракадные дороги восточнее Крейцбурга и Гливица вот здесь. Указка пробежалась по карте, и здесь. Также намечен удар по трамвайной сети Силезии». Кисселинг 45 внимательно посмотрел на карту, висевшую на стене небольшого домика, волею судеб превращенного в полевой штаб 1-й бомбардировочной эскадры роты Люфтваффе, затем тщательно сверился с записями в блокноте, покачал головой, но ничего не сказал. Ободренный этим молчанием, Оберсткеллер 46 продолжил свои пояснения. «Основной удар будут наносить до 23, по флангам работают штаффели 47-52, общая масса первого удара – 240 тонн бомб калибром 50 и 100 килограммов. Запасные цели на случай активного противодействия противника», – прервал его Кисселинг. Келлер осекся, секунду помолчал, а затем отчеканил. «Согласно данным разведки, активного противодействия противника в указанных районах не предполагается». Альберт Кисселинг склонил голову на бок и принялся внимательно и чуть удивленно рассматривать командира 1-й комбгешвадер. Так, словно у того на лбу вдруг выросли хризантемы. «Свяжитесь с командирами 51-го Ягдгешвадера и 25-го Зерстаригешвадера. 48. Договоритесь о поддержке и сопровождении. Польская авиация, конечно, слаба, но у Германии не так много самолетов, чтобы бездумно жертвовать ими». И с этими словами Кисселинг вышел прочь. Командир ЙГ-51 Карл Либкнехт 49 выслушал доклад своего адъютанта, закурил сигарету и глубоко задумался. С одной стороны, задача была ясной и понятной. Прикрыть неповоротливые и медлительные Дорнье и Юнкерсы от возможного противодействия поляков, что может быть логичнее. Но с другой, бомбардировщики выйдут на цели ночью, а в его эскадре только 4-я Ягдгруппа 50 под командой молодого обер-лейтенанта Шелька 51 прошла обучение ночным полетам. Отправить с бомбардировщиками только одну группу, 27 Арада, этого явно мало, не хватит даже на то, чтобы прикрыть группу 23-х Дорне, а пойти всей эскадрой, потери начнутся еще до встречи с противником. Слепые полеты требуют определенных навыков, которых у его пилотов нет. Вот в таких раздумьях майор Теастеркамп 52 решил сперва связаться со своим товарищем по несчастью, командиром ЗГ-25. «Майор, привет, Теа. Йохан, тебя ведь тоже прицепили к этой авантюре? Ты про решение повторить путь великого Антуана?» 53 «Да, я тоже в деле. И как, кого пошлешь?» В трубке с минуту царило молчание, а затем майор Йохан Рытель преувеличенно спокойно произнес: «Мы пойдем все, Теа. Нет смысла выбирать кого-то отдельно. Эти тяжелые Антеи-54 пришли с завода всего пару месяцев тому назад, так что у меня их никто толком и не освоил. Поэтому я поднимаю всех». Настала очередь Астеркам помолчать и задумываться. В отличие от командира ЗГ-25, он молчал минуты три. «Я думал ограничиться одной группой, на 68-х Арада. Эти парни успели поучиться летать ночью, а русских 16-х мы тоже получили всего 3 месяца назад. И нельзя сказать, что этот парень – простой и легкий в управлении самолет. Зато в драке он уделает любого поляка за счет скорости, а, Тя, до этой драки еще надо дожить», – философски заметил Астеркамп. «Ладно, спасибо, Йохан. Встретимся в небе, лишь бы не на небесах». В ночь на 2 июля германские ВВС нанесли мощный удар по обороне города Крейцбург и ракадным дорогам в районе Гливица. Но хотя ПВО Гливица оказалось в зачаточном состоянии, а польских истребителей в воздухе и вовсе не наблюдалось, потери немцы все же понесли. В воздухе произошло несколько столкновений, один И-16 потерпел аварию при взлете, а еще два вместе с Ан-29 и Ю-52 при посадке. Всего же роте Люфтваффе потеряли 7 самолетов и 9 летчиков, что можно было смело отнести в графу «минимальные потери», что не помешало Тельману и Деницу устроить Кессельрингу серьезный и вдумчивый разнос. Красный флот тоже принял активное участие в начале боевых действий. 22 июня бывший флагман флота Веймарской республики, а ныне учебно-артиллерийский корабль «Шлезвиг-Гольштейн», получивший после социалистической революции приставку «роте», подошел к Вестерплатте. Польский флот, сосредоточенный в Гдыне и на базе Хель, был невелик. В самом начале очередного периода неподлеглости гордые шляхтичи лелеяли мечты о великом флоте. Вице-адмирал Казимиш Паримбский, бывший старший офицер русского крейсера «Навик» и последний командир линкора «Императрица Мария», под чьим мудрым управлением тот и взорвался, разработал перспективный план развития польского флота, куда были включены и 2 линкора. Но очень скоро даже самому сухопутному поляку стало ясно, что эту программу новоявленной Речи Посполитой осилить не удастся. В 20-е годы польский флот планировали пополнить американскими броненосцами да дредноутами. В главном военно-морском штабе, правда, бурно дискутировали о наилучшем типе этих престарелых гигантов, называя кто Коннектикут, кто Нью-Джерси, а кто Нью-Гэмпшир. В конце концов, все им было внесено предложение о покупке у Соединенных Штатов 5 линкоров типа «Коннектикут». Однако дебаты по этому вопросу закончились, не успев толком начаться, кто-то из депутатов вспомнил, что таких броненосцев был построено всего 2 – «Коннектикут» и «Луизиана». Военные моряки было вскинулись, заявив, что вообще-то корабли в целом однотипные, однако тут подоспели расчеты, произведенные в штабе обороны побережья. Они показали, что только на окраску этих кораблей уйдут чуть ли не все средства, выделенные на польский военно-морской флот, а содержание этих престарелых гигантов сожрет весь госбюджет неподлеглой Польши. 55. И хотя Польша еще несколько раз поднимала вопрос о строительстве великого флота, который включал бы в себя бригаду линкоров, полдесятка крейсеров и до 40 эсминцев, все, что поляки смогли выставить на 22.06.1936, это 2 современных эсминца, десяток сторожевых кораблей разных типов, учебный миноносец, пару тральщиков и 1 подводную лодку. Даже в сравнении с одним германским флотом это смотрелось весьма бледно, а при намеченном объединении с краснознаменным Балтийским флотом и вовсе превращалось в фикцию, в набор мишеней. В районе Данцига все польские силы были представлены 2 катерами береговой охраны, один из которых был вооружен русским «Максимом» времен еще Первой мировой, а второй и вовсе не имел штатного вооружения, довольствуясь 2 ручными пулеметами «Браунинг», находившимися на вооружении команды. Когда в 3:30 утра командиры и экипажи этих катеров узрели нацеленные на них 105 мм орудия германских эсминца и сторожевого корабля, за которыми в полумраке маячила громада роти Шлезвиг-Гольштейна, то не раздумывая спустили флаги. Первые трофеи достались германским ВМС без единого выстрела. В тот страшный день 22 июня, пока майор Фабишевский 56, командир гарнизона Вестерплатте, соображал, что с ним произошло, дом коменданта еще раз основательно тряхнуло. С потолка посыпалась побелка, а стоявшая рядом кровать жалобно скрипнула и подпрыгнула. Невысоко, но заметно. Тяжелый грохот оглушил Стефана Фабишевского, и с минуту он сидел на полу, пытаясь понять, на каком свете он находится. На этом или уже на том? «Пан майор, пан майор!» В спальню коменданта влетел взводный Владислав Баран. «57, нас обстреливают с моря, тяжелыми снарядами». В подтверждение его слов помещение снова вздрогнуло, и кровать еще раз подпрыгнула. «Кто?» — только и смог выдавить из себя Фабишевский. «Как? Напротив нас стоит германский броненосец и ведет огонь. В Варшаву уже сообщили?» Майор наконец очухался от такого доброго утра и теперь принялся одеваться, путаясь в штанинах и не попадая руками в рукава. «Сообщили», — вздохнул Баран. «И в Гданьск сообщили. Только что». В голосе Фабишевского прорезались истерические нотки. «Из Гданьска попросили подкреплений. Там высадилось до батальона немцев. Как они мыслят, я пришлю им эти подкрепления», — завизжал майор и взмахнул кулаком прямо перед носом ни в чем не повинного взводного. По воздуху, под землей, ему наконец удалось одеться, и в сопровождении Барана командующий гарнизоном Вестерплатте выбрался из офицерской виллы. Надо заметить, очень вовремя. Стефан Фабишевский не успел отойти от дома и на 100 метров, как в него угодил 150 мм снаряд, пущенный из казематного орудия Шлезвиг-Гольштейна. Воздух тут же наполнился летящими обломками бетона и кирпича, осколками стекол и обрывками кровельного железа. Один из таких обрывков чувствительно поддал майора по затылку, сбив и изорвав шитую серебряным галуном рогатовку. 58. «Матка Баска», — простонал майор, хватаясь за ушибленное место. «Что же это?» «А я говорил», — раздался совсем рядом преувеличенно спокойный голос. «Я предупреждал, я докладывал. Нужно активнее строить укрепления и усиливать гарнизон. А теперь, все». Фабишевский повернул голову. Перед ним в небрежной позе стоял капитан инженеров Крушевский. Он картинно покуривал сигарету, вставленную в янтарный мундштук, и, казалось, совершенно не обращал внимания на такие мелочи, как обстрел с моря. «Что вы докладывали?» — спросил майор, потирая пострадавшую голову. «Что вы там такое докладывали? Кому? В первую очередь, вам, пан комендант». Крушевский глубоко затянулся и выпустил клуб сизого дыма. «Я сообщал, что в случае нападения большевистских банд из Германии гарнизон в имеющихся укреплениях не сможет продержаться до прибытия союзных сил британского флота. Я настаивал, чтобы нам отпускали больше бетона и прислали еще одну роту строителей. А что ответили вы?» «Что?» Фабишевский все еще никак не мог прийти в себя. Чертов кусок железа основательно приложил коменданта, и теперь в его голове ощущалось некоторое кружение, сопровождаемое эдаким жужжанием. «А вы, пан майор, наложили резолюцию, что база флота в Гдыне сама по себе достаточная защита для Вестерплатте. И где, позвольте спросить, наш доблестный флот?» Как раз в этот самый момент доблестный флот Польской Республики спускал флаги в Гдыне, а контр-адмирал Унрук 59 уныло смотрел в немигающие зрачки пистолетов-пулеметов Коровина в руках немецких морских пехотинцев и размышлял, что, наверное, напрасно он не отослал эсминцы Вихера и Бужа 60 в Англию, как предлагал военно-морской атташе Британской империи. Вот теперь прекрасные красавцы корабли достанутся красной сволочи, потому что ничего предпринять невозможно. Карманный линкор роти Дайчланд и крейсера роти Карлсруэ, роти Кёльн, роти Лейпциг держат всю акваторию порта под прицелом своих орудий, а над головами кружат тяжелые бомбардировщики. Но всего этого гарнизон Вестерплатте, разумеется, не знал. А потому, не вступая в словесную пикировку с капитаном, Фабишевский погнал свой гарнизон занимать оборонительные позиции. Незадолго до начала войны Эрнст Тельман имел долгий телефонный разговор с, как он полагал, своим будущим зятем, Александром Беловым Сталиным. Но хотя, собственно, Ирме и ее пребыванию в СССР вот уже год, и после возвращения из бразильской эскапады девушка проживала в семье Иосифа Виссарионовича Сталина, в разговоре ей было уделено буквально несколько слов. «Здорово, учится хорошо, как она тебе?» Вот, собственно, и все. Остальное время собеседники обсуждали предстоящую войну. Именно в этом разговоре Белов вдруг порекомендовал не пытаться взять штурмом Вестерплатте. Он не был большим знатоком истории, но когда-то, очень давно в будущем, Александру Ладыгину довелось посмотреть польский фильм «Вестерплатте», и он помнил, что штурмы полуострова ничем хорошим для солдат вермахта не закончились. Вот и посоветовал товарищ Белов Сталин товарищу Тельману не тратить силы в бесполезных штурмах, а просто сравнять этот очаг сопротивления с уровнем моря, или даже утопить, главным калибром. Тельман отнесся к совету Александра крайне серьезно и сумел убедить Деница не пытаться захватывать польский транзитный военный склад силами морского десанта. В конце концов, Деница сам пришел к выводу, что все разрушенные в ходе войны восстановят сами же поляки. А куда они денутся? Поэтому все 22 июня укрепления Вестерплатте обстреливали корабли ВМФ Красной Германии и бомбили самолеты Ротелюфтваффе. Общими усилиями они перемешали с землей пару укрепленных постов, уничтожили на замаскированной позиции единственную польскую трехдюймовку вместе с расчетом, превратили в руины железнодорожную станцию и оставили на месте электростанции несколько глубоких воронок. А на следующий день майор Фабишевский сидел на жестком металлическом сиденье в наблюдательном пункте и, не отрываясь, смотрел в перископ. Там, напротив Вестерплатте, на волнах Балтики два громадных корабля зажимали в клещи проклятый Шлезвиг-Гольштейн. И сразу становилось ясно: если германец попробует оказать сопротивление, жить ему ровно столько, сколько потребуется этим бронированным чудищем на один залп. Эти корабли видел не один майор. Оглушенные и очумевшие от суточного обстрела, немцы продолжали вести огонь и ночью. Польские легионеры с безумной надеждой смотрели в море, туда, где германским агрессорам наступал законный конец. Сейчас их, вот сейчас, это англичане, с важным видом вещал кадровый капрал, подкручивая усы. Они, настоящие союзники. Они пришли нам на помощь. Вон тот, король Ежи Пятый, а вон тот, похоже, королевский дуб 61, выказывая свою принадлежность к флоту, важно заявил капрал ВМС Бартошек. Оба раз в 10 сильнее проклятого Шлезвига. Сейчас немцам покажут, как защищается независимая Польша, воскликнул юный стрелок с детским пушком на румяных, изрядно грязных щеках. Сейчас мы их каак, ух, и он восторженно ударил себя кулаком по коленке, и тут же без перехода добавил: а как по-английски сказать, что они, наши братья? Ответить ему никто не успел. Король Ежи Пятый развернулся бортом, и на Вестерплатте обрушился залп 12 305 мм орудий. Это открыл огонь краснознаменный линкор «Марат». Королевский дуб, оказавшись на поверку Октябрьской революции, не замедлил поддержать своего товарища. На полуострове разверзся ад. Форт под сосредоточенным огнем трех больших артиллерийских кораблей выдержал лишь до полудня. Укрепленные посты, и того меньше. К вечеру над руинами выкинули белый флаг, гарнизон Вестерплатте капитулировал. В Данциге все обернулось еще легче. 22 июня в порту высадились десантные группы с кораблей ВМС Германии численностью до двух батальонов. Они развернули красные флаги и двинулись к ратуше. По пути десантники занимали стратегически важные объекты – банки, почтовые отделения и телефонные подстанции, а главное – базы батальона СС «Данциг». В вольном городе были еще сильны прогитлеровские настроения, всячески поддерживаемые поляками, так что почти весь 35-й год в Данциге периодически вспыхивали уличные бои между сторонниками социализма и национал-социализма. Польская сторона спохватилась, когда пришло паническое сообщение из данцигского почтамта о наступлении немцев. В город поспешно двинулся интервенционный корпус под командой генерала дивизии Бортновского 62 в составе двух дивизий пехоты. Но это движение было перехвачено наступлением войск Ленинсбергского 63 фронта под командой генерала Бласковица. 64 интервенционный корпус столкнулся с первым армейским корпусом, в составе которого, кроме двух пехотных дивизий, имелась танковая дивизия «Кемпф», укомплектованная советскими БТ-2 и БТ-5, а также новейшими немецкими танками ПЗКП и ВДВ-2. Немцы наступали на ЧЕВ, через который собирались пройти войска Бортновского. В завязавшемся встречном сражении поляки были отброшены назад, а германские войска заняли ЧЕВ и Костцежину и, соединившись с десантными отрядами из Гдыни, реально угрожали войскам, оборонявшим Бютов с тыла. Казалось, что война быстро близится к своему логическому завершению. Но, и поэтому хочется еще раз повторить вопрос товарищу Ворошилову. Что же препятствует развитию наступления Красной Армии Ратибора? Климент Ефремович с тоской оглядел хорошо знакомый ему интерьер дальней дачи 65, камин серого мрамора, тяжелый ореховый стол, стулья из гнутого бука, и вздохнул. Основная проблема – снабжение. Как, собственно, и предупреждал нас особый отдел ЦК, снабженцы просто не успели за передовыми частями, сразу взявшими высокий темп и начавшими лихо громить врага, не давая ему закрепиться. Ну и, Сталин помолчал, раскурил трубку. Создается такое впечатление, что в нашей академии не проходит Варшавскую операцию 20-го года. Совсем не проходит. Он встал со своего места во главе стола и подошел к карте боевых действий, расстеленной на столе. А если проходит, то исключительно мимо. Потому что если бы проходили, то знали бы. Отрыв передовых частей от тылов и снабжения ведет к разгрому, что убедительно доказал Тухачевский на личном примере. Повисла гнетущая тишина. Получивший перед войной звание маршала Шапошников, сменивший арестованного Егорова на посту начальника генерального штаба, попытался заступиться за Ворошилова. Он встал, подошел к карте и, получив утвердительный кивок в ответ на свое «разрешите», принялся докладывать. «Не все так мрачно, товарищ Сталин. Наши войска, прорвав фронт поляков в районе Молодечно и Столбцов, несколько увлеклись, развивая наступление на Лиду и Барановичи. И если Лиду им удалось взять практически сходу, то с Барановичами, где держали оборону части трех польских пехотных дивизий, пришлось повозиться. Но в целом, подчеркиваю, в целом, наступление на Белорусском фронте развивается вполне успешно. Если бы не желание некоторых командиров подавлять любой очаг сопротивления артиллерии, что приводит к неоправданному перерасходу снарядов. В войска уже отданы приказы о необходимости вести тщательный учет расхода артиллерийских боеприпасов и принять меры к их экономии, поторопился сообщить Ворошилов, и не угадал. Сталин мрачно взглянул на него из-под лобья и поинтересовался. «Что, Клим, хочешь, как в царские времена, одними штыками воевать? Твои дураломы после такого приказа вообще артиллерию использовать перестанут, а у танкистов снаряды отберут, не так, что ли?» Все присутствовавшие промолчали, но в их молчании читалось согласие со сталинским предположением. Климент Ефремович лихорадочно искал выход из тяжкого положения, но тут на стол перед Иосифом Виссарионовичем легла какая-то записка. Ее положили из заставшей уже привычной на таких заседаниях ширмы. Сталин внимательно ее прочитал, затем хмыкнул и посмотрел на Ворошилова. «Вот тут есть мнение, что проблемы со снабжением и управлением войсками были ожидаемыми. И есть мнение, что это даже хорошо, что проявились они сейчас, в боях против заведомо более слабого противника, а не всплыли потом, когда противник может оказаться куда сильнее. Так что не станем критиковать товарища Ворошилова за промахи, недостатки и упущения, а порекомендуем ему, настоятельно порекомендуем, в кратчайшие сроки устранить выявленные недостатки и принять меры для недопущения их впредь. Иначе очень спросим с товарища Ворошилова, по-большевистски спросим». Климент Ефремович незаметно вздохнул с облегчением. «Исправить, это он всегда готов, и в кратчайшие сроки. Надо только получить у Кирова людей, чтобы объясняли на местах как следует. Внушительно, чтобы объясняли». Потом он подумал о том, что, наверное, стоило бы попросить людей в особом отделе ЦК. Говорят, что этот отдел очень маленький и подчиняется напрямую товарищу Сталину, но все-таки человек 20-30 они найдут, наверное. Ну хотя бы полтора десятка, чтобы на основные направления послать. Вот жаль только, что до сих пор никто не знает, кто возглавляет этот отдел. С начальником бы поговорить, было бы дело. А так только известно, что Санька Белов в этом отделе все время пропадает. Ворошилов уже не слушал, что докладывают Киров, Малышев, Гинзбург и новый нарком авиапрома Григорович 66. Он пытался сообразить, как бы ему поговорить с Беловым так, чтобы тот доказал начальнику этого самого особого отдела необходимость выделить людей в действующую армию, чтобы такого этому юному диверсанту пообещать, как бы это ему растолковать поделикатнее. Надмит в который раз заставлял Александра медитировать, но ничего не изменялось. Белов просто кипел от ярости и ненависти. Ярость была направлена на бестолковое руководство красными армиями СССР, Германии и Италии, а вот ненависть на него самого. Каким дебилом, каким имбецилом надо быть, чтобы не суметь объяснить этим сиротам-недоумкам, что война в первую очередь – нормальное снабжение, обеспечение, разведка и связь. Почему он не нашел нужных слов растолковать, что времена лихих атак по герою Алексея Толстого? Пулеметы, не пулеметы, даешь, сукин сын, позицию, и рубать 67, давно и безвозвратно ушли. Ну как так вышло, что немцы, умные и толковые немцы, чуть ли не первые создатели тактики применения штурмовых групп специального назначения, теперь словно завороженные повторяют следом за отечественными командирами тупую мантру. Классовое сознание – основа основ современной войны. Кретины, мать их за ногу об угол в перехлёст в мертвый глаз. Много им их классовое сознание помогало во время их гражданской заварухи, и снова здрасте. Перед атакой выкатывают на позиции радиоустановки и начинают вещать. «Братья поляки, гоните офицеров, буржуев и помещиков. Мы несем вам свободу. Интересно, почему нет сообщений хотя бы об одном случае, когда бы поляки послушались этой агитации? Боевые действия продолжались по всем фронтам. Попытку польских частей прорваться в Прибалтику легко парировали войска Белорусского фронта, а две армии вновь созданного Прибалтийского фронта немедленно заняли территорию бывших прибалтийских губерний Российской империи, дабы не допустить новых эксцессов. Занятие Прибалтики прошло практически бескровно. Сопротивление Красной армии оказали только гарнизоны Ревеля и Двинска, которые туземцы зачем-то переименовали в малопонятный Таллин и труднопроизносимый Даугавпилс, да с острова Дага, получившего в так называемой Эстонии совсем уж невыговариваемое название Хиюмаа. По кораблям Объединенного Балтийского флота пару часов вела огонь 6-дюймовая береговая батарея, пока ее окончательно не засыпали бомбами самолеты Краснознаменного Балтийского флота и не закидали до умопомрачения своими тяжелыми снарядами роти Шлизин, роти Шлезвиг-Гольштейн и Марат. Но первые успехи только лишь вскружили голову. Не так уж сложно придавить лимитрофы, у которых вся армия, 1000 велосипедистов, а весь флот, полкорабля в порту. Куда сложнее оказалось навести в Прибалтике хоть какое-то подобие порядка. И если в Латвии, за которую по договоренности отвечали немцы, новым законам подчинились достаточно быстро, а попробуй не подчинись, если бойцы ротфронтовских дивизий расстреливают с удивительной легкостью и вешают с поистине поразительной непосредственностью, то в эстлянских районах Прибалтийского края гуманизм РК и НКВД вышел боком. То тут, то там ночами гремели выстрелы, а на отдаленные хутора представителям новой власти не рекомендовалось соваться даже днем без солидной охраны. Вот уже десятый день, как Белов находился в Германии. Ирма Тельман, к его глубочайшему облегчению, окончательно переключилась на Василия, очередных кандидаток от Муссолини-старшего с успехом отсек Муссолини-младший, и теперь Сашка, предоставленный почти самому себе, прогуливался по берлинским предместьям. Патриархальному лесу Груневальд и по берегам озер Хафель и Гроссервансе. Хотя сказать, что он путешествовал в одиночку, не получалось. Везде и всюду с ним была Светлана, тату, сестренка. Во всяком случае, Белов искренне рассчитывал, что мелкая считает его именно братом и больше никем иным. «Саша, а ты есть не хочешь?» – спросила Светлана Сталина, прерывая его размышления. «Проголодалась?» Он заботливо наклонился к девочке и, увидев ее утвердительный кивок, сказал: «Сейчас, найдем, где перекусить можно». Искать долго не пришлось, и минут через 10 они уже сидели, греясь в лучах яркого августовского солнца во дворике небольшой забегаловки, чего-то среднего между чайной, закусочной и маленькой пивной. Света с аппетитом уплетала жареные сосиски, а Александр, решивший ограничиться одним пирожком рунца 68, уже прикончил немудреное угощение и теперь сидел, попивая сидр, совсем молодой и почти безалкогольный. Рядом за столом расположились, беспечно голдя, немецкие пионеры, наслаждались воскресным днем рабочие и их семьи, а чуть в стороне молодой парень в форме группенфюрера 69 ротфронтовца, яростно сверкая глазами, обещал прильнувший к нему белокурый Митхин 70 быстро разбить польских буржуев и вернуться домой с победой. Сашка скользил по ним взглядом и вдруг ощутил какую-то странную душевную теплоту. Вот те, кто в другой реальности были страшными, невероятными врагами, такими врагами, которых и представить себе было сложно, а сейчас друзья, хорошие и верные друзья, чем-то похожие на ГДРовцев, которых он когда-то очень давно в будущем встречал в Артеке и в студенческом общежитии. Только, кажется, еще лучше. Как ни крути, а теперь между ними не лежит эта пропасть коричневой чумы нацизма, и нет причин вспоминать, кто, с кем, кого и за что. Он допил сидр и повернулся к Светлане. «Ну что, по мороженому? Ага. Девочка расцвела и вдруг, с силой ухватив его за руку, крепко-крепко прижалась к нему. «Сашка, ты, такой, всегда мой будешь, вот, ведь правда». И она рванула его, пытаясь развернуть к себе и заглянуть в глаза. Александр не успел ответить. Рядом из-за стола пионеров грянула задорная песня. Ребята хором распевали про юного барабанщика из отрядов «Спартака». Взрослые с улыбками оборачивались на них, а ротфронтовец, у которого Сашка разглядел значок дивизии «Спартак», даже начал выбивать пальцами по столешнице ритм. «Хорошо поют», — проговорил Белов, внутренне радуясь возможности соскочить с неудобной для него темы. «Душевно». «Хорошо», — согласилась Светлана, прислушиваясь к словам. За 2 года пусть и не постоянного, но довольно частого общения с Сашей, она очень прилично выучила немецкий язык и теперь понимала слова песни почти без перевода. Она даже попробовала подпевать, но потом раздумала. Очень уж слаженным был хор немецких пионеров. А Сашка, глядя на распевающих ребят, вдруг вспомнил знаменитую сцену из фильма «Кабаре». Такой же тихий летний день, мальчишка в форме Гитлерюгенда поет сладким тенорком простенькую песенку, и все посетители вдруг вскакивают и в едином порыве подхватывают ее. Как же там было? Ленивое солнце не слепит глаза. В лесах щебетание птах, и скоро над нами пройдет гроза. Ведь завтра в моих руках. 71. Саша, Саша, ну ты чего? Светлана трясла задумавшегося Белова за рукав. Опять о чем-то задумался? Да, о мороженое. Он очнулся от своих мыслей и подозвал подавальщицу, да белую тетку в кружевной наколке. Та выслушала новый заказ, уточнила, какое мороженое предпочитают молодые люди, и величественно, точно линкор, удалилась, преисполненная собственного достоинства. Светлана принялась что-то рассказывать Сашке. Кажется, делилась сведениями о бурно развивавшемся романе Ирмы и Красного, но он почти не слушал. У него вдруг возникло непреодолимое желание попробовать повторить сцену из фильма, вернее воссоздать ее. Ведь теперь будет все по-другому, верно? Он достал из кармана френча блокнот и быстро написал текст песни. Всего-то 4 куплета, ерунда. Вырвал листок и протянул его Светлане. Та быстро пробежала текст, затем подняла восхищенные глаза. «Это, мне, да», Белов еле заметно улыбнулся, все слова поняла, песня была на английском, но в той, другой жизни ему не раз встречались переводы и на русский, и на немецкие языки. Вот немецким переводом он и воспользовался. «Конечно, все». Светлана чуть прищурилась и уточнила. «Это, песня, да, а мотив, вот такой», и Сашка тихонько напел. Светлана прислушалась и часто-часто закивала головой. «Поняла, какая красивая». Она вдруг тряхнула головой и нетерпящим возражения тоном произнесла. «Дай мне 5 марок». В этот момент она была так похожа на жену, уверенно чувствующую себя хозяйкой, что Сашка невольно рассмеялся. Светлана тут же сбавила тон и просительно протянула. «Пожалуйста». Он вытащил из кармана банкноту в 50 марок. «Мельче у меня нет, только пфенниги. Бери», и протянул девочке бумажку. Та посмотрела на него лучистым сияющим взглядом, бросила: «Я сейчас», и унеслась куда-то. Сашка проводил ее ленивым взглядом. В Берлине с ними ничего не может случиться. Очень уж круто работает местная штази, так что если им на головы не рухнет вражеский самолет. Сперва он не поверил ушам, услышав слова «ленивое солнце не слепит глаза». Ну не может такого быть. Может. На маленькой эстраде стояла Светлана в своей новенькой, но уже изрядно помятой пионерской форме, подарки Элеоноры Штаймер 72, и старательно пела. Даже глаза зажмуривала от усердия. Вот листья золотые, их рейн несет, в спокойных своих волнах, а слава нас где-то, я верю, ждет. Ведь завтра, в моих руках, оркестр, состоявший из аккордеониста, трубача, скрипача и барабанщика, вдохновленный щедрым вливанием, из всех сил старался поддерживать слабенький, но удивительно приятный девичий голос. В некоторых местах хромало произношение, но это было неважно. Все словно застыли, вслушиваясь в слова, бьющие в самое сердце. И лепит младенца, и пенье пчел, и солнце на небесах. Внезапно хор пионеров из-за соседнего стола подхватил. «Мне шепчут, вставай же, твой час пришел». И с этими словами ребята резко, в едином порыве встали. Словно невидимый кукловод дернул марионеток за веревочки. «Ведь завтра, в твоих руках, Господи, да что они, всей страной отмороженные на голову!» Тоскливо подумал Сашка, глядя, как вскочили группенфюрер вместе со своей спутницей. Несколько молодых парней и девушек, шедших куда-то мимо забегаловки, остановились и вытянулись по стойке смирно, поднялись несколько пожилых рабочих, а чуть помедлив, следом встали их жены, и все поднимающиеся и останавливавшиеся подхватывали немудрящие слова песенки. Сашке вдруг стало жутко. Чудовищным напряжением сил он увел немцев от нацизма, но что с ними происходит сейчас? Неужели этому народу обязательно нужно идти строем, за великим вождем, и пофиг, куда этот вождь их ведет? А родина, родина, близится час, для нас, для детей твоих, готовы на битву за мир для нас, ведь завтра, в руках моих, на него уже начали оглядываться, поэтому он тоже встал, еще не хватало здесь в неприятности ввязаться. Подумал и выбросил вверх сжатый кулак. Ротфронт, это была та последняя соломинка, которая переломила спину верблюда. Все сидевшие в закусочной, и те, кто шел мимо, но остановился, чтобы послушать, в едином порыве подняли сжатые кулаки. Ревущий хор повторил последний куплет, спонтанно поменяв лишь одну строчку. «А родина, родина, близится час, для нас, для детей твоих, в боях мы построим наш мир для нас, ведь завтра, в руках моих». Последний куплет пропели трижды. Оркестр еще продолжал наяривать, когда музыку прорезал тоненький голосок. «Это он сочинил», — закричала Светлана. «Мой Александр». Толпа, словно ожидавшая сигнала, колыхнулась к нему, и на миг Сашке стало как-то очень неуютно. Противно быть иконой, кумиром или чем-то таким. Но он с улыбкой пожимал руки, терпел похлопывания по плечам и даже не отказался выпить стаканчик какого-то подозрительного рейнвейна. Светлана купалась в лучах славы, предвкушая рассказы дома. О, она обязательно расскажет о том, как Саша, ее Саша, в очередной раз всех потряс, поразил и заставил себя ценить и уважать, а она ему в этом помогла. Девочка была счастлива, а Сашка пытался понять, это он сделал что-то неправильно, или просто немцы, такой народ, что им жизнь, не в жизнь без фюрера. А, впрочем, видел он, как Германия живет без вождя, задыхаясь от гастарбайтеров, эмигрантов и беженцев, утопая в пидорасне и наркотиках, лишенная армии, да и даже права собственного голоса. Вряд ли немцы хотели именно такой жизни. Вождь нужен всегда, ведь главное, куда он ведет. И сейчас вождь по имени Эрнест Тельман ведет их в правильном направлении. 5. Жизнь без армии возможна, но бессмысленна. Командир расчета 1 и краткая батарея отдельного полка РГК. Канадская газета о сталинской конституции. Нью-Йорк, 15 июня, ТАСС. Влиятельная канадская газета Daily Star, выходящая в Монреале, пишет. В течение некоторого времени было ясно, что Сталин готовит важные изменения в Конституции. Если сверить пункты старой и новой Конституции, продолжает газета, то даже самый закоренелый скептик не может отрицать, что новая Конституция предусматривает исключительно либеральные гарантии. Однако было бы ошибкой думать, что эти изменения означают отход Сталина от основных принципов марксистского социализма. До сих пор Сталин показывал себя как государственный деятель, который видит далеко в будущее и который искренне хочет вести свой народ вперед. Он уже внес исключительно важные изменения в жизненный уровень населения. Он выполнит великие обещания подлинной свободы, которые содержатся в новой конституции. Этим он заслужит благодарность всего Советского Союза. Казахстанская правда, 17 июня 1936 года. Гулко грохнули дивизионные гаубицы, лафеты чуть подпрыгнули на своих местах, заряжающие дернули затворы, и по земле запрыгали, заскакали блестящие медные гильзы. Замком батареи прижал к уху трубку полевого телефона, покивал головой, а потом прокричал: «Товарищ командир, есть накрытие, батарея!» Во всю мощь молодых легких заорал командир батареи. Прицел прежний, 3 снаряда беглым, огонь. На батарее снова заревело и загрохотало, стволы изрыгнули огонь. Сошник лафета второго орудия вырвался из земли, и гаубица откатилась назад, распугивая отскакивающий в стороны расчет. А где-то далеко разлетелся в куски сарай, в который польские жолнижи затащили аж целых 2 пулемета и прижали к земле красноармейцев 29-го стрелкового полка. Почти одновременно с уничтожением сарая, который командир 29-го незаслуженно назвал «бзотом», раздалось рычание двигателей и на поле выползли танки. 2 десятка Т-26, из которых половина – однобашенные, пушечные, бронированные машины, кренясь и раскачиваясь, медленно ползли по перепаханному снарядами полю. Внезапно один двухбашенный 26-й остановился. Что, у поляков противотанковая артиллерия нашлась? Нет, слава Марксу. Просто застрял, зараза. Экипаж не торопился вылезать из вставшей машины. А ну как у Желнижей не только в сарае пулеметы были, нестройная «Ура!» огласила окрестности, и 29-й полк поднялся в атаку. Красноармейцы плотными цепями двинулись следом за машинами. Хотя польские пулеметы и замолчали, а бежать по полю все-таки страшновато. А за танками хоть какая-то, а защита. И в цепи, где буквально плечо товарища ощущаешь, полегче, чем в одиночку, да перебежками. Машины приданного дивизии танкового батальона, осторожно нащупывая дорогу, медленно продвигались вперед. Согласно новым наставлениям, экипажи старались не оторваться от пехоты, а потому атакующие двигались поистине черепашьим шагом. Изредка то один, то другой пушечный танк останавливался, и тогда раздавался звонкий удар сорокопятки. Впрочем, танкисты чаще всего лупили в белый свет как в копеечку. Оптика на танках стояла отвратительного качества, а подготовка расчетов в основном сводилась к поражению раз и навсегда известных мишеней на полигоне. Но своей стрельбой они поднимали боевой дух стрелков, каждый выстрел цепи встречали восторженным ревом. Когда до польских окопов оставалось не более 200 метров, грянул винтовочный залп. Человек 5 наступающих безмолвно рухнули, а еще один дико заорал, зажимая простреленное бедро. Это о себе решительно заявили поляки, которые вовсе не собирались переходить на сторону братьев по классу. Ожил станковый пулемет и, захлебываясь тарахтением, разом опрокинул десяток красноармейцев. Цепи залегли, а танки бестолково задергали башнями, отыскивая цели. Внезапно один из двух башенных 26-х рванулся вперед, рыча обоими пулеметами. Он подлетел к траншее, намереваясь, как видно, встать поперек и чесануть свинцом вдоль окопа. Во всяком случае, именно так рекомендовал использовать эти двухголовые машины недоброй памяти маршал Тухачевский, расстрелянный год с лишним тому назад. За что конкретно прислонили товарища Тухачевского к некрасивой стенке, никто из красноармейцев не знал наверняка, но за то, что случилось с двухбашенным Т-26, попытавшимся притворить в жизнь гениальные идеи гениального маршала, они бы сами шлепнули его, не рассуждая и не задумываясь. Танк не успел даже наползти на бруствер перед траншеей, как в него полетели бутылки с бензином, к которым были примотаны ручные гранаты. Через мгновение он уже пылал чадным пламенем, а из люков свешивались убитые танкисты, которые пытались было вырваться из огненной западни. Остальные танки открыли по польским позициям ураганный огонь, но вряд ли он был достаточно эффективен. Во всяком случае, командир 29-го стрелкового майор Сучков приказал, не отрываясь от стереотрубы, связь с артиллерией, живо, и через несколько секунд уже орал в трубку унты, «Береза, береза, прижми зеленых, пулемет, ориентир, сухое дерево». Через пару минут снова завыли гаубичные снаряды и после шестого залпа польские пулеметчики замолчали. Красноармейцы опять пошли в атаку. С КП полка было видно, как по цепи бегают ротные взводные, где, матом, а где, и пинками, поднимая залегших бойцов. Танки подошли к линии окопов еще метров на 100 и остановились, справедливо опасаясь новых бутылок с бензином. Но теперь бойцы 29-го полка уже сами рванулись вперед бегом, дико вопя, за Сталина, за Родину, бей ляхов. Они штормовой волной обрушились на головы уцелевших польских легионеров, и в траншеях завязалась рукопашная. В ход пошли штыки, саперные лопатки, ножи. Примерно через полчаса все было кончено. Майор Сучков бодро докладывал в дивизию о том, что первая задача – взломать польскую оборону – выполнена, и он приступает ко второй, выдвигается вперед и перехватывает дорогу Сарны-Костополь. По полю суетливо бежали санитары, тащившие в тыл раненых, а в прикомандированный к полку взвод НКГБ гордые победой красноармейцы вели пленных. Сучков с удивлением увидел, как прямо к командному пункту полка боец в разорванной до пупа гимнастерке подгоняет штыком блестящего польского офицера. «Во, товарищ майор», — сообщил красноармеец, бесцеремонно пхнув поляка в спину, да так, что тот буквально пробежал несколько шагов, прежде чем сумел затормозить. Поляк полком вроде командовал, все бубнил. «Полковник, мол, полковник, а нам на инструктаже говорили, что по-ихнему полковник, а по-нашему — полковник, значит, молодец». Сучков постарался вспомнить фамилию бойца и, наконец, ему это удалось. «Молодец, Беляев. Сам взял, или кто помогал?» Я поднял руки, неожиданно подал голос поляк. «А ваш солдат ударил меня в живот прикладом, а потом несколько раз тыкал штыком в спину. «Я протестую против такого безобразного обращения с пленным». Боец Беляев взирал на поляка с таким изумлением, словно заговорила его трехлинейка, но почти сразу же взял себя в руки. «Товарищ майор, а то, что он за револьвер схватился, это как? Я ж его тогда прикладом и двинул. Он уже опосля руки-то поднял. Слово офицера, что ваш солдат искажает действительность», — настаивал поляк. «Я, полковник Адам Бжезинский, утверждаю, что сдался в плен добровольно, но коса нашла на камень». Беляев аж застонал от обиды. «Товарищ майор, ну вот честное комсомольское, врет же, вражина». Сучков тут же прервал препирательство, спокойно сообщив: «Слово комсомольца против слова офицера, ну, господин Бжезинский, я так полагаю. Вы как представители эксплуататорского класса правду говорить не можете по определению. Товарищ же Беляев как комсомолец принципиально презирает всякую неправду. Так что, лях, засунь себе свои жалобы знаешь куда, вижу, что знаешь. Так, уведите его, пусть прикомандированные допросят». «Товарищ Прохоров», — обратился он к своему начальнику штаба, — «поприсутствуйте при допросе. Уточните заодно, какие части у поляков могут нам встретиться». Через 4 часа 29-й стрелковый полк, потерявший в атаке 207 человек убитыми и ранеными, медленно двинулся вперед. Танки пока остались, бензин для них еще не подвезли, а остатков топлива могло и не хватить, если впереди будут еще бои. Англия не могла смириться с тем, что в Европе идет война не за ее интересы, а как раз наоборот, против. Но силу империи, над которой никогда не заходит солнце, попросту не было. Войск, которые не задействовали в Индии, едва хватало на охрану рубежей метрополии, колонии и доминионов. А ведь еще началось грозное брожение в Северной Ирландии. Ирландская республиканская армия, явно получившая финансовую подпитку из-за рубежа, активизировалась, и теперь в Белфасте что ни день гремели выстрелы, а то и взрывы. Война в Индии шла с переменным успехом. Стиснув зубы, англичане признали Азад Пинджаб 73 и, пылая жаждой мщения, согласились с отменой своего протектората над Вазиристаном, но больше они не собирались уступать ни дюйма. Вот только индийские повстанцы не согласились с белыми сахибами, и потому в джунглях и на горах, от Малабарского берега и до Карамандельского, на Нагорьях Декана и в пустыне Тармира не было и в помине. На улицах Дели и Калькутты, Бомбея и Мадраса то и дело возникали баррикады, а Вишакхипатанам, крупный город-порт, несмотря на активное противодействие кораблей британского флота, на несколько недель перешел в руки повстанцев, которых удалось выбить лишь после многочасовой авиабомбардировки и химической атаки. Впрочем, техническое превосходство не давало имперским войскам практически никаких преимуществ. В джунглях и горах не пройдут танки, в переплетениях лиан ничего не даст аэрофотосъемка, а в болотах мало поможет тяжелая артиллерия. Поначалу англичанам сильно помогали бронепоезда, но железнодорожная сеть в Индии не так сильно развита, да и появившиеся у партизан диверсанты сильно затруднили применение этих крепостей на колесах. Англичанам приходилось отвоевывать каждый ярд, каждый фут индийской земли, обильно орошая ее английской кровью. Так что реально вмешаться в войну на континенте гордому Альбиону оказалось не по силам. Но оставить все как есть, пустить на самотек, нет, нет и еще раз нет. Британия не может себе такого позволить. В Румынию и Польшу отправили 20 новейших легких бомбардировщиков Хаукерхарди, 50 новеньких истребителей Глостер-Гантлет, а кроме того, обеим странам в срочном порядке передали 200 несколько устаревших, но вполне надежных и боеспособных истребителей Бристоль-Бульдог. Из них примерно половина оснащалась французскими двигателями, а на 30 вместо пулеметов Виккерс монтировались пушки «Эрликон». С танками и бронеавтомобилями дело обстояло хуже, значительно хуже. В самой метрополии бронированных боевых машин было не слишком много, вплоть до последнего времени генералы так и не могли прийти к какому-то определенному мнению. Какие же машины нужны могучей и непобедимой британской армии? В результате к началу Великого Индийского восстания Королевский танковый корпус 74 оказался практически ни с чем. 300 танкеток, менее 100 легких танков разных модификаций от МК и ДМК, 4,5 серийных средних танков Виккерс МК, 2,5 странных разнотипных опытных и пробных машин с пятибашенным чудовищем Индепендент во главе. С учетом истеричных воплей поляков, от количества надвинувшихся на них коммунистических танков и бронеавтомобилей, пребывавших в ужасе, близком к умопомешательству, англичане начали поставки бронетехники. Однако доставить ее сразу в Польшу не представлялось возможным. В первые же дни войны все польские порты были захвачены, а путь через Латвию или Эстонию – ну, если бы лордам захотелось пополнить численность танкового парка РККА, то можно было бы найти и более легкий путь. Так что транспорты с танками и десятком бронетранспортеров разгружались в Греции, в Афинах. Греция еще не вступила в войну, но Малую Антанту поддерживала активно, так что никто не удивился, когда на афинский порт Пирей налетели итальянские бомбардировщики. Ни англичане, ни греки. Ну, а итальянцам удивляться не приходилось, у них приказ. Глухо залаяли десяток шкодовских зениток, хрипло крякнула батарея бафарсов. Один из итальянских бомбардировщиков, неуклюжий биплан Капрони, наскочил на пухлое ватное облачко разрыва, дернулся, задымил и, качаясь точно пьяный, устремился вниз. Не долетев до воды, он развалился на груду пылающих обломков. Порт взорвался радостными воплями, но радость оказалась преждевременной. Подходила новая волна самолетов. Это были уже не устаревшие бипланы, а мощные двух- и трехмоторные скоростные машины. Они с ревом промчались над акваторией порта, бомбы легли в притирку с бортом одного транспорта и британского эсминца «Лиандр». Транспорт моментально накренился, с его борта горохом посыпались люди, потом – палубный груз, а под конец, за минуту до того, как британец окончательно лег на бок, в лазурную июньскую воду ухнул, оборвав стопорные троса, двухбашенный «Виктерс» 6 тонн. Ну а «Лиандр» просто переломился и через несколько секунд спокойно улегся на дно в клубах взбаламученного ила. Но, к счастью для греков и англичан, это оказался последний налет, и британская помощь двинулась малой скоростью в Польшу. Прибывшие британские танки великие стратеги войска польского решили использовать на Западном фронте, справедливо предположив, что раз у немцев танков меньше, чем у русских, то и эффект от применения английской помощи будет намного сильнее. В принципе, в этом было рациональное зерно, если бы не одно «но». Легкие германские танки имели на вооружении автоматическую пушку 23 мм, ту самую, которую ставили на КБМ. На германских заводах быстро развернули производство этой модели по советской лицензии, так что теперь немцы старались даже советские танки Т-26 и БТ по возможности перевооружить этой пушкой. И пока поляки еще не успели познакомиться с этим кошмаром, легкие ПЗКП и ФДВ-2 метались по полигонам, разнося вдрызг короткими очередями 23-миллиметровых огурцов старые паровозные котлы и броневые щиты от списанных орудий. Мой генерал, из дивизии «Красная Германия» сообщают, что поляки применили какие-то новые машины. Фон Фрич кивнул, отвлекаясь от своих мыслей, и поднял голову. Что за машины? Сколько их? Эффективность? Поинтересовался он, сохраняя знаменитую прусскую невозмутимость. Командир дивизии докладывает о двух десятках каких-то новых машин. Это кроме двух десятков танкеток и десятка старых Рено. Что предпринимают? Ввели в бой дивизион противотанковой обороны, задействовали зенитную батарею «Флаг-18-75». Результаты? Наступление противника остановлено, противник потерял 6 Рено, 8 танкеток. Потери? Пока не сообщались, но по мнению командования дивизии, в норме. В какой норме? Не превышают нормативов Рейхсвера при отражении вражеской атаки во время Великой войны, мой генерал. Вот и прекрасно, прокомментировал Фрич без всякой интонации. Передайте генералу-майору Хазе и комиссару Финку мое удовлетворение, и добавил, когда адъютант уже выходил в дверь. Подготовьте приказ 2-й танковой дивизии выдвигаться в расположение Красной Германии. Пора переходить в контратаку. Капитан Тадеушалик бросил два пальца к танкистскому берету, который носил исключительно для форса. В танке он сидел всего один раз, когда у этого ТК-3 меняли двигатель, и рявкнул. Так есть. После чего развернулся и неуклюжим галопом, подбрасывая раскормленную задницу, побежал к расположению своего бронедивизиона. Ему крепко не повезло. Его автомобиль, добротный Форд Т, буквально вчера приказал всем долго жить и отошел в свой автомобильный рай. Тяжелый снаряд немецкой зенитки прилетел, пан Езус знает откуда, и разнес Фордик на куски. Мотоцикла с коляской в бронедивизионе не нашлось, а ездить, ухватившись за жалнижа водителя, пан капитан полагал неприличным для польского офицера. Сегодня атака должна быть куда успешнее позавчерашней. Артиллеристы клятвенно пообещали, что проклятые красные ПТО и зенитки подавлены в результате вчерашней артподготовки, Так что героические польские панцирни-76 сегодня доведут пехоту до вражеских траншеи. Заводи. Уже на бегу завопил Шалик, устремляясь к бронеавтомобилю, которому на время этого боя отводилась роль штабной машины. Заводи, курва мать, вперед. Польские артиллеристы не соврали. Противотанковому дивизиону и зенитной батарее досталось изрядно. Собственно говоря, уцелели лишь 2-3 7СМ пушки и единственная Ахтахт. Парни в фельдграу сжались на дне траншеи и лишь крепче стискивали рукояти гранатных связок. Их, по 7 штук, еще вчера связали толстой алюминиевой проволокой, и вот теперь, по появившимся бронированным машинам поляков ударили маленькие противотанковые орудия. Им удалось зажечь 2 танкетки и 1 новый танк, удивительно похожий на русский Т-26, но на этом их успехи закончились. Сперва одну пушку обнаружили несколько танкеток и ринулись на нее с разных сторон. Наверное, командир расчета занервничал и никак не мог выбрать цель, так что единственный выстрел пропал в холостую. Затрещали пулеметы, камершафтфюрер 77 Гауф украдкой перекрестился, он был родом из Баварии, несмотря на членство в КПГ, все никак не мог отринуть католическое воспитание. Вторая пушка сумела дорого продать свою жизнь. Прежде чем она умолкла окончательно, на поле остались еще 3 чадящие танкетки и странного вида танк с длинной тонкой пушкой, которая теперь нелепо уткнулась вниз. По бокам и крыше бронемонстра весело прыгали язычки желтого пламени, а вокруг бывшей позиции ПАК-29-78 в изобилии валялись трупы в угловатых головных уборах. Танкетки лихо перескочили первую линию траншей. Лишь одна запуталась в проволоке, натянутой на вкопанные рельсы, и теперь сердито рычала, гудела и билась, точно муха, попавшая в паутину. Вслед прорвавшимся машинам полетели связки гранат. 2 танкетки от взрывов подпрыгнули и загорелись, а еще одну просто развалило на куски. Связка гранат рванула точнехонько на крыше несуразной боевой машины. Но польские солдаты уже прыгали в окопы на головы ротфронтовцев. Бойцы Красной Германии встретили жалнижи штыками, саперными лопатками, выстрелами в упор, но поляки накатывались волна за волной, и в траншее разгорелась рукопашная. В этот момент ожила уцелевшая ФЛАГ-18 двумя выстрелами разбила 2 танка с польскими квадратиками на броне. От удара тяжелого снаряда странная машина с несколькими башнями буквально распалась на 2 части, а высокий, чем-то похожий на сарай танк от попадания подпрыгнул и замер, окутавшись клубами жирного черного дыма. Зенитка влепила еще один снаряд в притирку к танкетке, отчего последняя перевернулась и заскребла гусеницами белесое жаркое летнее небо. Но тут проснулись орудия с польской стороны. Вокруг зенитки встали невысокие столбы разрывов, и та замолкла. У немцев откликнулись легкие гаубицы, и ситуация на поле боя окончательно стала неуправляемой, как могло показаться на первый взгляд. Но первое впечатление почти всегда обманчиво. «Повторите, повторите», – орал в микрофон полковник Гудериан, командир 2-й танковой дивизии Ротвера. «Ваш батальон вышел на рубеж атаки. Качество связи оставляло желать много лучшего». Сквозь хрип и треск помех слова ответа можно лишь угадывать, чем полковник Хейнц Гудериан в настоящий момент и занимался. Сам он находился в боевых порядках 4-го танкового полка, поэтому ему было просто необходимо понять, где, во имя Карла Маркса, Фридриха Энгельса и Вальдемара Ленина, находится этот обосранный 3-й танковый полк. В принципе, для атаки должно хватить и одного полка, все-таки больше сотни боевых машин. Но куда при этом занесет 3-й танковый, известно лишь Богу, которого нет, да основоположникам марксизма-ленинизма, которые все знают, но никому ничего уже не скажут. Вот поэтому Хайнц, надрывая горло и матеря связистов замечательными оборотами, почерпнутыми в русской танковой школе КАМА, пытался связаться со своими подчиненными. И вдруг, подчиняясь какому-то неизвестному капризу природы, рация внезапно перестала хрипеть, шипеть и отчетливо произнесла: «Выхода на намеченный рубеж, 12 часов пополудни». Повторяю, расчетное время выхода на намеченный рубеж, полчаса на перегруппировку, и начинайте наступление согласно плану. Как поняли, повторите. Первый, вас понял. Начало наступления в 12:30 пополудни. Повторяю, начало наступ. Ша-ша-ша-ша-ша-ша. Ха-р-р-р-р. Фью. Рация снова принялась выводить какие-то невероятные рулады, но Гудериан облегченно вздохнул. Главное дело сделано. 3-й танковый действует согласно графику. Танки 2-й танковой дивизии ворвались в бой, Точно Харьков курятник. Первыми целями сразу стали непропорционально большие английские машины. Очереди 23 мм пушек почти мгновенно превратили их в груды мертвого железа, чуть приправленных мертвой человеческой плотью. Вторыми на очереди оказались танкетки. Маленькие юркие машинки оказались трудными целями, но постепенно справились и с ними. Даже на танкетке очень сложно увернуться, если в тебя лупит очередью. А затем пришел черед пехоты.